Бедный юноша, так долго живший в одиночестве, покрыл восторженными поцелуями эту шаль. Невозможно описать его волнение, когда он обнаружил приколотую к ней записку, предмет столь долгих и тщетных надежд. «Пейте только эту воду, питайтесь только присланным шоколадом. Завтра сделаю все возможное, чтобы передать вам хлеб. Корочку со всех сторон помечу чернильными крестиками. Страшно говорить об этом, но знайте, что Барбоне, вероятно, поручено отравить вас. Как вы не понимаете, что то, о чем вы говорите в письме, написанном карандашом, должно быть мне тягостно? Право, после этого я не стала бы писать, если б вам не грозила ужасная опасность. Сегодня видела герцогиню. Она и граф здоровы, но она очень похудела. Не касайтесь больше в письмах того предмета. Неужели вы хотите, чтобы я рассердилась?» Предпоследняя фраза этой записки стоила Клелии немалых добродетельных усилий. В придворном обществе все считали, что сеньора Сансеверина подарила своей благосклонностью красивого графа Бальди, бывшего возлюбленного маркиза Раверси. Во всяком случае, он явно и самым скандальным образом порвал с маркизой, хотя она 6 лет была для него настоящей матерью и создала ему положение в свете. Клелии пришлось заново переписать свою короткую записку. В первой ее редакции проскальзывал намек на новую любовь, которую светское злословие приписывало герцогине. «Какая-то низость с моей стороны», — воскликнула она про себя. «Дурно говорить Фабрицио о любимой им женщине». Наутро, задолго до рассвета, Грилла вошел в камеру Фабрицио, молча положил на стол довольно тяжелый узел и вышел. В узле оказался большой каравай хлеба, со всех сторон испещренный крестиками, сделанными пером. Фабрицио без конца целовал каждый крестик. Он был влюблен. Помимо хлеба там еще оказалось 6000 сехинов, плотно упакованных в оберточную бумагу, и, наконец, прекрасный, совершенно новый молитвенник. На полях уже знакомым Фабрицио почерком было написано: «Яд. Остерегаться воды, вина, всего. Есть можно только шоколад. Обеда не касаться, стараться скормить его собаки. Не выказывать подозрений, иначе враг прибегнет к другим способам. Ради Бога, никакой опрометчивости, никакого легкомыслия». Фабрицио поспешил стереть эти драгоценные строки. Они могли скомпрометировать Клелию. Затем вырвал из молитвенника много листков и написал на них алфавит в нескольких экземплярах, старательно выводя каждую букву. Чернила он сделал из вина и толченого угля. К полудню, когда Клелия появилась в вольере в 2 шагах от окна, все буквы уже высохли. «Теперь самое важное, — думал Фабрицио, — чтобы она разрешила мне воспользоваться алфавитом. По счастью, Клелии нужно было очень многое сказать узнику о попытке отравить его. Собака одной из служанок подохла, съев кушанье, предназначенное для него. Итак, Клелия не только не воспротивилась употреблению алфавита, но и сама приготовила великолепный алфавит, написанный настоящими чернилами. Беседа, установившаяся таким способом и на первых порах довольно затруднительная, тем не менее длилась 1,5 часа. Все то время, которое Клелия могла провести в вольере. 2-3 раза Фабрицио позволил себе коснуться запретной темы. Тогда Клелия, ничего не отвечая, на минутку отходила к птицам, как будто вспомнив, что нужно позаботиться о них. Фабрицио добился обещания, что вечером вместе с водой она пришлет ему один из своих алфавитов, написанных чернилами, так как их легче разобрать издали. Он, конечно, не приминул написать длиннейшее письмо, но постарался не выражать нежные чувства, по крайней мере, в такой форме, которая могла рассердить ее. Маневр оказался удачным. Письмо его было принято. На другой день в беседе, происходившей при помощи алфавитов, Клелия ни в чем не упрекала его. Она сообщила, что опасность отравы уменьшилась. На Барбоны напали и избили его до полусмерти кавалеры кухонных служанок в комендантском дворце. Вероятно, он теперь не осмелится появиться в кухне. Клелия призналась Фабрицио, что решилась украсть для него у отца противоядие и посылает ему это лекарство. Но главное сейчас – отвергать всякую пищу, если у нее будет какой-нибудь странный привкус. Клелия настойчиво расспрашивала дона Чезаре, откуда взялись 6000 цехинов, полученных Фабрицио, но ничего не узнала. Во всяком случае, это был хороший признак. Строгости уменьшились. Опасность отравления чрезвычайно подвинула вперед сердечные дела нашего узника. Правда, он не мог добиться от Клелия ни единого слова, похожего на признание в любви, но был счастлив дружеской близостью с нею.